Глава 32. Арсений. Сучка. Мстительная сучка. Это все неординарные мысли, которые посещают мою голову, пока везу Лену домой. Таксист немного странно посматривает на нас и отводит взгляд. Видок у меня закачаешься. Глаза красные. Губы мало того, что опухшие, как после ботокса. Еще и рана свежая, теперь еще больше кровит. Лена, разумеется, весь вечер в шоке. Смотрит волком и вздыхает громко так, протяжно, чтоб непременно заметил. Сначала я неожиданно сменил ресторан для ужина. Так еще и дергался потом, как неврастенник. Ну а когда возвратился с прокушенной губой, Лена демонстративно отвернулась. Сделала вид, что не заметила. Хоть в ней я не ошибся. Умненькая попалась. Глаза печет безбожно, будто в них стекла битого насыпали. Дыхание, слава богу, работает как надо. Накормила меня курицей, зараза лживая. Официант чуть меню не съел, пока объяснялся. Усмехаюсь и качаю головой. Было бы настроение, поржал бы от всей души. Все правильно, малыш. Если знаешь слабое место противника, бей туда с размаху, да посильнее. Но будь готова к ответному удару. Похрен на все. Заехав на территорию новенького жилого комплекса, выбираюсь из машины, чтобы проводить свою спутницу. Мороз щиплет воспаленную кожу. В груди злость бурлит, безудержная. Но я упрямо открываю дверь и подаю руку девушке. «Может, поднимешься все-таки, Арсений?» – спрашивает обеспокоенно. «Странный ты сегодня. Я что-то сделала не так?» Закатываю глаза раздраженно. «Что ты могла сделать не так? Идеальная, блядь, спутница!» Главное, никаких животных и бездомных в радиусе километра. «Все так», — говорю спокойно. Мажу губами воздух рядом с теплой щекой и прощаюсь. «Новый год в силе?» — окликает меня с улыбкой. «Едем к Алиевым?» «Я позвоню», — отвечаю неопределенно и падаю на заднее сиденье, провожая Лену взглядом. В последнее время мое настроение обратно пропорционально гребаному чувству вины перед всеми, и это просто сказочно. Потому что непонятно, откуда растет. Где-то там внутри, в душе остались, видимо, корни. До них я просто пока не добрался, надеялся, сами по себе сгниют. Я свободный человек. Я свободный, мать его, человек. Мне кажется, наши отношения с Леной возникли ровно на этом моем внутреннем постулате. Хотел это доказать, выбить камнем на лбу эту истину. Пока получилось нашкрябать что-то типа «конченый урод». Камень затупился и пошел нахуй. Я столько, даже будучи подростком, не матерился. На прошлой неделе, на заседании, чуть судью туда же не послал. Это вообще непростительно, потому как хладнокровие – мое первое «я». Всегда так было. Пока еду по ночному городу, пытаюсь унять бешеное возбуждение внутри. Оно горькое, омерзительное, частично замешанное на ярости и непонимании. Где я так нагрешил? Жил по совести. Встречался около года с Катей, до нее чуть больше с Инной. Еще раньше, не помню с кем. Женщин как перчатки не менял. Искал ту, с которой будет комфортно и удобно. Нормально будет. Почти 3 месяца – сплевака. Это реально лучший период в моей жизни. Есть ощущение, что все это время натягивалась тонкая тетива, которую в ту самую ночь срикошетила, разрезав меня на кусочки. Точно в цель. Сейчас уже понимаю, я бы не воспринял сообщение о предательстве Ари настолько бешено, если бы дело не касалось моего отца. То, в каком тоне он со мной разговаривал, и насколько броско в его глазах пламенело разочарование, распалило и меня. А дальше случилось, как случилось. Первую неделю было хреново. С каждым днем становилось только хуже, и я начал вычищать малыша из своей жизни. Избавился от вещей. Поступок, которым вовсе не горжусь. Но я тогда был в глубоком невминозе. Позже пришло осознание, что это все, финиш. Что бы там внутри ни дребезжало, перезвоном при мысли о ней, простить не смогу. Эта функция во мне отсутствует. Нет ее. Не установили в компьютер, а перепрошивка невозможна. Познакомился с Леной. В первый же вечер остался у нее. А на утро... Возвращаться домой было противно до чертиков. Позвал с собой в отпуск, и уже ночью мы приземлились в Эмиратах. Попутчик из меня получился так себе, но девчонка терпеливая оказалась. Расплачиваюсь таксистом и, убирая бумажник во внутренний карман, осматриваю железную подъездную дверь. Ветер вновь напоминает о том, что в моих глазах колючий песок. И все из-за одной сучки, решившей, что ей все можно. Сжимаю зубы до противного скрежета. Остановившись у окна между первым и вторым этажами, набираю ей СМС, предварительно убрав номер из черного списка. Зачем добавлял туда? Не знаю. Она не позвонила ни разу. Лживая, безжалостная девка. «Выйди. Я у тебя на этаже». Сообщения тут же отмечаются как прочитанные, но ответа нет. «Быстро». Опять молчание. Минут пять пялюсь в окно на ночной двор. Снова луплю по экрану большим пальцем. «Через 2 минуты иду будить твою покровительницу». «Реально сделаю это. Похрен». Замок на двери щелкает, и из нее выбирается малыш. В какой-то дурацкой разноцветной пижаме на пару размеров больше. Волосы собраны на макушке в забавную баранку. А на бледном лице сонный пофигизм, взрывающий адреналин в моей крови до максимума. Красивая пиздец. «Живой?» — спрашивает хриплым голосом. Опирается спиной о стену и равнодушно вглядывается в мое лицо. «Были сомнения?» — отвечаю грубовато, поднимаясь на один лестничный пролет. «Скорее надежды. Хрупкое тело дрожит, но я списываю это на страх и неприязнь ко мне. Еще в забегаловке реакция Арины показалась ненормальной. Я ей противен, практически так же, как сам себе». «Все время забываю, что передо мной лже-юрист», — произношу ядовито. «Ты в курсе, что существует статья за умышленное причинение вреда?» Молчит и сопит. «До 8 лет ограничения свободы, между прочим». Замечаю, поясницей опираясь на перила и складывая руки на груди. Мы стоим буквально в метре друг от друга. «Ради такого мудака, как ты, не жалко и отсидеть», — проговаривает, еле дыша, и медленно прикрывает глаза. «Так, может, мне стоило прогуляться с твоей папкой в полицию?» «Может, и стоило», — безразлично пожимает плечами. Длинные ресницы подрагивают, а кожа на щеках усеивается багровыми пятнами. «Ты дура? Скажи мне!» «А как же?» — приоткрывает глаза через силу. «Конечно, дура. С тобой же как-то спуталась». «О чем это ты?» «Я пойду», — сипит устало. «Вышла тебе сказать, что не надо мне угрожать. Делай, что хочешь, и перестань ходить за мной». Умная зараза. Поняла ведь, что в караоке к ней приперся. Арис натугой, как скользкая жвачка, отклеивается от поверхности стены и шаркающей походкой направляется к двери. Но возле нее неожиданно останавливается. Расцениваю эту заминку по-своему и одной рукой успеваю подхватить обмякшее тело. Пиздец. Второй рукой вдавливаю в себя покрепче. «Все ждал, когда ты упадешь к моим ногам», — произношу на ухо. «Заткнись», — шепчет сбивчиво. «Умоляю, заткнись и отпусти уже меня». «Ты чего такая горячая, а?» «Ванной перележала». «Ага». Выпускаю воздух из легких, замечая, как тонкая шея мгновенно покрывается мурашками. «Опять врешь». «Отпус...» Пытается что-то шепнуть, но закашливается. «И это лютый пиздец. Я в ахере. Она бухает, как старый прокуренный туберкулезник. Понимаю, что сам себе даю отсрочку. Хрень полная. Но не могу же оставить малыша со старухой вдвоем. А если случится чего?» Одной рукой подхватываю в районе низа живота и поднимаюсь по лестнице. «Отпусти!» — хрипит она и снова закашливается. Болтает ногами, раскидывая тапки. «Немедленно!» «Вылечу и отпущу». Киваю, вынимая ключи из кармана. «Я не пойду туда!» Ладонями упирается в мою руку и пытается выкарабкаться, но у нее и здоровой-то против меня было мало шансов. Заношу в квартиру и скидываю обувь. Ее паника становится еще ощутимее. Моя тоже. «Нет!» — сипит, когда захожу в спальню. «Я не буду здесь лежать! Не буду!» — верещит, дохая. «После нее не буду!» «Эй, угомонись!» — стряхиваю со злости на кровать. «Она здесь не спала!» «Мы с ней спали в гостевой», — договариваю про себя, расстегивая пуговицы на пальто. Выходя из комнаты, оборачиваюсь и окидываю взглядом Ари, поджимающую ноги к животу. Она загораживает глаза ладонью и продолжает сыпать ругательствами. Смотрится безумно хрупкой и одинокой. Мы с ней спали в гостевой. Сердце в груди разрывается и кубарем несется в преисподнюю, в самое пекло. «Блядь, что я натворил?»